Глава 16. По кочкам и горам. Первое, что бросилось в глаза на старой дороге, это заросшая травой колея от телег. Крайне интересный признак, говоривший о том, что прежде данный путь вел к поселению или шахте, добывающей габаритные ресурсы, а может и к тому, и к другому. Сейчас же дорога была совершенно заброшенной, и не находил на ней ни одного следа. Впрочем, это вовсе не являлось поводом расслабиться. Рядом могли находиться противники, предпочитающие нехоженые тропы. Учитывая перемену обстановки, наш походный порядок также изменился. Впереди оказался направлен Бран. У него одного был шанс вовремя заметить угрозу. Марру поместили в арьергард. На фалангах же встали Гвинет и я сам, верхом на Марсе. Основные же силы были собраны в каре, в расчете встретить врага чем-то хоть немного напоминающим строй. Таким порядком мы и направились в путь. И надо сказать, неприятности нас встретили уже за первым поворотом. Причем именно те, которых больше всего хотелось избежать. Собственно, не успел еще Бран скрыться за ближайшим холмом, как из-за него выскочила стая зверей. К счастью для разведчика, показались они с другой стороны склона, однако столкновение с противником от этого не стало менее неизбежным. Животные даже не замедлили скрыться, бросившись точно в лобовую атаку. И стоило их лишь чуть лучше рассмотреть, как стала понятна причина такой храбрости. Дело в том, что атаковавшие существа лишь издалека могли напоминать зверей, волков, если быть точнее. Стоило им приблизиться, как стало очевидно, если прежде они являлись серыми хищниками, то теперь превратились в нечто иное, в мертвецов, обезображенных смертью и хаосом. Шерсть волков по большей части выпала, обнажив голую плоть и кости. На некоторых уже начала нарастать чешуя. Иные обзавелись сразу двумя головами, новыми конечностями, костяными наростами. Вожак стаи вовсе получил рост в метр в холке, три пары лап и щупальца, растущие на спине. Стая состояла из десятка особей и имела полностью отключенный инстинкт самосохранения, а потому была предельно опасна для простых солдат, в связи с чем оставался лишь один выход – самому броситься в атаку, что я и сделал, направив Марса навстречу. Краем глаза удалось заметить, как моему примеру последовал Гвинет, однако оруженосец просто не мог бежать со скоростью коня, а потому я достиг врагов первым. Обращение к магии, и рядом с Марсом появился медведь. Зверь тут же направился в атаку, в то время как я материализовал в руке Моргенштерн. Несколько мгновений, и Марс оказался перед первым противником, поджарым мертвым волком. Искаженный зверь взметнулся в прыжке, но оказался встречен ударом утренней звезды. В стороны брызнула слизь, послышался смачный хруст костей, и первая тварь отлетела вправо. Еще одну грудью сбил Марс, но это же событие замедлило ход коня. Он перешел на шаг, позволив следующему монстру прицелиться точнее. Прямо на меня прыгнула облезлая двуголовая псина. Моргенштерн полетел к ней навстречу, но удар вышел смазанным. В самый последний момент конь подо мной дернулся, заставив промахнуться. Зато псина, наоборот, оказалась меткой. Левая ее пасть тут же вцепилась в мое плечо, правая потянулась к руке. Не желая преждевременно стать закуской, я сделал то единственное, что мог в данной ситуации. Освободил ногу из стремени и рухнул на землю. Падение вышло болезненным, однако в результате досталось не только мне. Еще в полете я развернулся так, чтобы по псине пришелся главный удар. И пусть боли монстр почувствовать не мог, переломы костей и дезориентация – оказались ему обеспечены. Я же не стал терять время и со всей возможной яростью принялся бить по телу противника. Увы, он ответил не менее зло и куда более успешно. Бок пронзила боль, в лицо вдохнуло смрадом тухлого мяса. Впрочем, запах тут же исчез, потому что мертвец оказался сметен оплеухой подоспевшего медведя. После удара псина еще попыталась подняться, но Мишутка не дал ей ни единого шанса. Навалившись всем своим немалым весом, только хруст костей стоял. Впрочем, этот звук терялся во всей окружающей вакханалии. То, что происходило вокруг, не имело никакого намека на порядок. Скорее, на кошачью драку. В одном клубке сцепились Гвинет и Тревоука. В другом Мара отчаянно отбивалась от двух противников. Надо заметить, справлялась кошка весьма успешно. Используемые ей огненные шары прожигали плоть нежити, а грация позволяла ускользать от всех выпадов врага. А вот у кого положение оказалось не столь хорошим, так это у простых солдат. До них добрались всего лишь два волка, но и они смогли натворить дел. Единый строй оказался разорван. Пикантинцы наскакивали на мертвецов по одному, но уступали им во всем. Скорости, силе, простом умении сражаться. А реализовать численное превосходство они казались попросту неспособны. Один за другим они падали под ударами когтей, разрывались клыками. Вот один из солдат бросился в атаку, но оказался сбит с ног взмахом лапы. На этом его жизненный путь и подошел бы к концу, но воину повезло. Тварь отвлекла стрела. А там уже я сам подоспел на подмогу, ударив исподоном. Мертвый волк отпрянул, но недостаточно быстро. На его теле образовалась широкая рана, из которой тут же прыснула слизь. Я отступил на шаг, повернувшись к противнику правым боком и приблизив рукоять меча к поясу. Нежить замер на месте, весь напружинившись. Атаковали мы одновременно. Волк бросился в лобовую атаку и повстречался на своем пути острия эспадона. Однако это не остановило мертвеца. Нанизав себя на оточенный металл, он устремился дальше, к моей плоти. Вот только добраться до нее так и не смог. Я ступил в сторону, одновременно убрав меч в сумку, а затем вновь вызвал эспадон, уже оказавшись в высокой позиции. Удар меча пришелся точно на череп раскрывшегося в атаке монстра. Отступив от окончательно упокоенного тела, я поймал взгляд второго зверя, но с ним успели справиться и без меня. Волк оказался буквально выпотрошен множеством ударов. Впрочем, он успел дорого продать свою нежизнь. Вокруг зверя покоилось двое пехотинцев. Еще несколько оказались ранены, но уже получали помощь Доминика. Собственно, это и были все потери, понесенные в этой стычке. Гвинет и Мара не только уцелели, но и смогли справиться со своими противниками, пусть и не без помощи моего медведя. Так что размен вышел успешным, если только не вспоминать о том, что в нынешней ситуации у меня был каждый боец на счету. Но думать об этом было бессмысленно. Воздав должное погибшим короткой речью, я повелел похоронить павших и стащить в кучу мертвецов. Затем последние оказались сожжены дотла, а отряд продолжил движение. После такого начала я ожидал новых проблем, но, на удивление, столь же неприятных встреч более не происходило. Дикие звери встречались, однако уничтожались столь быстро, что не стоило даже упоминания. Нежить на глаза не попадалась, хотя Брана докладывал, что видел ее следы. Такое затишье, да подмерное покачивание в седле, весьма располагало к размышлениям. А думал я о гремлинах. Если быть точнее, о том, что можно было получить с этого народа. В свое время я перебрал довольно много информации о данной расе, так как всерьез оценил возможность играть именно за них. У гремлинов было много достоинств, впрочем, как и недостатков. Но последние меня сейчас мало волновали, а вот первыми я вполне мог воспользоваться в случае присоединения поселения данного народа. Итак, что же можно было получить с гремлинов? Первое. Различные варианты взрывчатых веществ. Бомбы, гранаты, огненные смеси. Масса веществ, сочетающих в себе крайнюю нестабильность и высокие поражающие свойства. Второе. Зелья. Какие зависят от конкретного мастера, однако именно эта отрасль магии у гремлинов традиционно хорошо развита. Третье. Наличие множества боевых механизмов, которых можно было использовать наряду со своими солдатами. Если прибавить к этому возможное обладание гремлинами рудной шахтой, выходило, что они были мне крайне нужны. А вот требовался ли я им? Очень интересный вопрос. И аргументы в свою пользу стоило составлять уже сейчас. Хотя один я такой уже мог обнаружить, стоило только увидеть поселение. Деревня Гремлинов представляла собой полноценный укрепленный форт. Располагалась она в естественной крепости, на небольшом плато, к которому вела крайне извилистая горная дорога. Само по себе это место было необычайно удобно для обороны, однако видно было, что гремлины немало поработали над тем, чтобы сделать его еще неприступнее. Слева порода несла на себе отчетливые следы взрывов, под корень уничтоживших скалы и камни, ограждавшие путь от глубокой пропасти. Справа дорога ограждалась отвесной скальной твердью, также изрядно подправленной гремлинами. Было ясно видно, что все выпирающие в образование здесь были уничтожены, не позволяя спрятаться от взглядов со стороны форта. И, конечно же, сам путь упирался в стену и закрытые ворота, причем последние оказались окованы металлом. Казалось бы, такие усилия по обеспечению собственной безопасности являлись избыточными. Однако слишком надежная оборона в землях попросту не могла существовать. Это наглядно подтверждала картина, увиденная нами при подходе к поселению. На стенах и вокруг укреплений виднелись свежие потеки крови, кое-где все еще оставалась требуха, а главное, до боли знакомая слизь. Следы когтей на воротах и несколько сколов на самой вершине стен четко указывали, что нежить подобралась к защитникам крайне близко. Впрочем, выглядывающие из-за кромки гремлины намекали, что жители успешно отбили прошлую атаку. «Вы кто такие? Мы вас не звали! Идите отсюда!» — прикричал один из дозорных, когда мы достаточно приблизились к поселению. При этом он направил в нас что-то явно огнестрельного типа, скорее всего, аркебузу. Именно ей должны были вооружаться рядовые гремлины. И это заставило изрядно напрячься. Не потому, что я боялся попадания. Просто, как сообщалось в подчеркнутой из форума информации, любое вещество в руках гремлинов приобретало свойство взрываться, а их ружья могли выстрелить даже без желания на то владельца. «Я, сир Энквуд, прибыл на переговоры с вашим главным. Не знаем мы таких, проваливайте отсюда». Этот охранник уже начинал не просто раздражать, а по-настоящему злить. «Проваливай, да? Стало быть, жратва вам не нужна? Обойдетесь нежитью, некрофилы чертовы!» «Эй, ты как нас назвал?» «Как слышал. Значит так, я жду здесь еще 10 минут. Если никто не придет, то возьму и пойду домой, а вы можете хоть камни грызть, хоть мертвечиной закусывать. Ясно?» Ответом стали ругательства. Впрочем, своего я добился. Стражник скрылся с глаз, побежав докладывать начальству. Все же упоминание еды – это крайне значимый довод для гремлинов, которые были отличными инженерами и очень плохими фермерами. При этом наличие в окрестностях нежити должно было еще сильнее ограничить их возможности в этом вопросе. А потому я не сомневался, что в назначенный срок увижу местного начальника. И верно, прошло всего 5 минут, и ворота дрогнули, а затем распахнулись, выпустив небольшую группу из гремлина и двух каменных големов. Едва процессия вышла наружу, как створки тут же захлопнулись, и в то же время на стене показалось 7 солдат, нацеливших в нашу сторону аркебузы. И вот это уже было действительно серьезно, ибо пусть точность у данного оружия являлась крайне низкой, пробивная способность, наоборот, для местных реалий была достаточно высокой. Так что могло пронять даже моего оруженосца, не то что всех остальных. Не знаю, какие еще силы скрывались за стенами, но заикаться о присоединении пока точно не стоило. В лучшем случае меня поднимут на смех, в худшем – ликвидируют на месте. «Итак, кто ты такой и с чем пришел?» – спросил уже не молодой и сморщенный гремлин. «При встрече незнакомцев принято представляться. Я свое имя назвал, а ты?» «Кринстук, староста дальней заставы. А сейчас я повторю вопрос. Кто ты и зачем явился сюда?» «Сир Энкут, инквизитор, направленный священной канцелярией в эти земли для уничтожения скверны». «Инквизитор?» Гремлин отчетливо напрягся. «И кого же ты намерен здесь истреблять?» «Кринстук, носители скверны, это узкий круг строго определенных существ. Гремлины среди них не числятся. Зато есть, к примеру, нежить и демоны. Именно для борьбы с ними я и прибыл в эти края. Полагаю, тебя такая цель должна порадовать, не так ли?» Староста мазнул взглядом по валяющейся требухе и глубоко вздохнул. Затем посмотрел на меня уже чуть более доброжелательно. «Допустим, ты не планируешь спороть наши животы, но чего тогда тебе здесь нужно?» «Для противостояния нежити, обосновавшимся здесь демонам, мне требуется руда, зелье и ваши взрывчатые вещества. В свою очередь я готов расплатиться за все указанное едой. Провизия это нас интересует, но весь вопрос, сколько ты можешь продать?» «Это смотря что у вас имеется. Для начала, вы торгуете рудой?» «Руда есть. За 50 килограмм зерна мы продадим тебе одну меру». Таким образом, мы перешли к торговле и на этом поприще остановились надолго. Староста был тертым калачом и умел торговаться. Вот только на моей стороне было слишком уж много козырей, вроде того, что изготовленным из этого руды оружием я буду резать врагов гремлинов, и напоминание о том, что вопрос доставки также ложится на мои плечи. Последнее являлось особенно веским аргументом, ибо гремлины были хороши в обороне, но вот в походах раскрывали немало слабостей своей расы. Как то медленная скорость передвижения, малая численность и увеличение трат маны, за счет которой и работала вся их машинерия. Опять же, я подозревал, что основная база нежити расположена где-то невдалеке, потому вводить даже малую часть гарнизона являлось попросту опасным для гремлинов. А значит, они оказывались зависимы от поставщиков в моем лице. Это позволило изрядно сбить цену. Если говорить о цифрах, остановились мы на 15 мерах руды за 150 килограмм зерна. Указанное число товара я обещал доставить уже сегодня. Благо распоряжение старостам обоих подчиненных деревень было отдано еще утром, и сейчас телеги с припасами находились на половине пути к месту назначения. Нам только и оставалось, что дополнительно почистить последний участок пути от нежелательных элементов. Но для начала следовало оценить другие возможности гремлинов. Благо, против торговли зельями и некоторыми взрывчатыми веществами они не возражали и даже согласились устроить мне встречу с местным зельеваром. Правда, для этого требовалось пройти в селение и сделать это не всем отрядом, а всего с парой спутников. Казалось бы, в чем проблема? Мы уже договорились о взаимовыгодной торговле. Да и не было причин у гремлинов ударять в спину. Тем не менее, я далеко не сразу согласился на это предложение. В голове пронеслись слухи, подчеркнутые из интернета, о попавших в плен сорвавшихся игроках, и о том, что я сам теперь находился в столь же интересном положении. Меня вполне могли связать, не позволив отправиться на перерождение или применить некоторые особые артефакты. Фантазией я обладал богатой и мог придумать массу интересных последствий. Тем не менее, поддаваться страху и отказываться от интересных перспектив было попросту глупо. А потому я нацепил на лицо уверенное выражение и ступил за ворота, сопровождаемый лишь двумя пехотинцами. Брать более ценных бойцов не стал. В случае проблем мы все становились смертниками. Одновременно с приближением ко входу в поселение я вспомнил об одной очень ценной возможности – техническим заклинанием, позволявшим разглядывать местность вокруг себя и своих солдат. И пока мы дожидались открытия ворот, использовал эти чары, обозрев не только окрестности гор, но и творившуюся за стенами суету. А там было на что посмотреть. Первым бросился в глаза мех, он же тяжелый пилотируемый робот. Машина размером метра под 2,5 ростом, вооруженная гарпуном, мечом и кислотными бомбами на закуску. Ее ранг числился как 5-й, однако в противостоянии с Гвинненом я бы не стал ставить на своего человека, потому что рубить металлические суставы мечом, одновременно уклоняясь от сокрушительных ударов, то еще удовольствие. То есть только этой машинки было бы достаточно, чтобы доставить множество проблем всему моему отряду. А ведь она была не одна. Также под навесом стояли 2 легких робота, а еще по территории было разбросано 1,5 големов. Да уж, глядя на эти силы, вставал вопрос, кто еще кому должен подчиниться. Однако нынешняя ситуация была временной. Уже скоро я сам смогу получить силы многократно больше тех, что обладали гремлины. Главное – дожить до этого прекрасного мига. С этими мыслями я шагнул внутрь поселения.